Пророк Исаия. «Кого послать мне к людям?» — спросил Господь Исаию. «Пошли меня», — ответил Исаия. «Хорошо», — сказал Бог. «Тогда скажи народу, который не хочет меня слушать, что я накажу его». Это Исаия говорил с Богом, который явился ему в видении, сидящим в своем храме на троне, а перед ним стояли ангелы и взывали: «Свят, свят, свят Господь». Исаия испугался и подумал: «Горе мне! Я погиб, ведь я человек, который много грешил, и живу я среди грешного народа». Он вспомнил об идолах, которые стояли повсюду в стране, и о жертвах, которые люди приносили на алтарях идолов. И тут один ангел подошел к алтарю в храме, взял клещами горящий уголь с алтаря и подлетел к Исаии. Горящим углем он коснулся рта Исаии и сказал: «Все грехи твои тебе прощены». Господь хотел, чтобы Исаия стал его слугой. Поэтому он послал ему это видение. Исаии было очень трудно быть пророком. Он очень любил людей своей страны. А теперь он должен был им сказать, что они заслуживают наказания, что Господь нашлет врагов на страну. Очень было ему трудно об этом говорить. Исаия пошел к царю, которого звали Ахаз, и сказал ему, что тот должен служить Господу. Но Ахаз вместо этого построил большой алтарь идолу. И тогда на страну напали враги и подошли к городу Иерусалиму. Ахаз очень испугался. Он знал, что это была его вина. Он стал молиться и просить Господа остановить врагов. И Бог сказал Исаии: «Пойди к царю и скажи ему, что я не пущу врагов в Иерусалим». Услышав об этом, царь очень обрадовался, а Исаия продолжал: «Я расскажу тебе и о том, что произойдет через много лет. У молодой девушки родится сын, который будет называться Эммануилом». Знаешь, что означает это красивое имя? Оно означает: «Бог нам поможет». Исаия говорил о Господе нашем, Иисусе Христе. Исаия часто говорил об Иисусе, который придет на землю. Исаия знал, что Иисус – Сын Божий, что Он станет царем. Кроме того, Исаия знал, что Иисус сделает многих людей счастливыми, а сам испытает много горя на земле. Люди будут избивать его, а затем убьют его. Но Исаия рассказывал и о том, что Иисус опять восстанет из мертвых. Все это Исаия услышал от Господа. Но люди не слушались пророка и продолжали грешить. Через некоторое время умер царь Ахаз, и царем стал его сын Иезекия. Иезекия очень любил Господа. Исаия часто приходил к нему, и они подолгу говорили о нем.